Пятое. Веспасиан обычно сам шел во главе войска, умел выбрать место для лагеря, днем и ночью помышлял о победе над врагами, а если надо, разил их могучей рукой, ел, что придется, одеждой и привычками почти не отличался от рядового солдата. Словом, если бы не алчность, его можно было бы счесть за римского полководца древних времен. Муциан, напротив того, отличался богатством и любовью к роскоши, привык окружать себя великолепием, у частного человека невиданным. Он лучше владел словом, был опытен в политике, разбирался в делах и умел предвидеть их исход. Какой образцово получился бы принципс, если бы можно было, отбросив пороки, слить воедино достоинства того и другого? Они, однако, не ладили друг с другом, так как правили один Сирией, а другой Иудеей, двумя соседними и потому соперничавшими провинциями. Лишь после смерти Нерона они перестали враждовать и начали советоваться друг с другом. Посредниками между ними были сначала друзья, а потом Тит, который быстро и ко взаимной выгоде покончил с разделявшими их мелочными дрязгами, сумел, благодаря своему врожденному обаянию и тонкой обходительности, понравиться даже Муциану, и вскоре стал опорой и вдохновителем их дружбы. Трибуны, центурионы и рядовые солдаты поддерживали этот союз, кто из верности долгу, а кто из желания поживиться. Одни движимые доблестью, другие пороками».